Глава 7. По существу дела. В доме пахло печным дымом, который возвращал Ланну в детство, в то далекое зимнее утро, когда, завернувшись в плед, она сидела с бабушкой у окна и смотрела, как снег укрывает землю. Стерхова провела рукой по плюшевой морде оленя, потом оглядела комнату, на стенах которой висели старые фотографии. Остановила взгляд на окне, где мороз, как невидимый картограф, чертил границы оледеневшего мира. И вдруг поймала себя на мысли, что здесь, в этом доме, с белеными потолками ей очень легко дышится. «Анна, иди завтракать», — позвала Пелагея Михайловна. «Иван скоро приедет». Стерхова поднялась с постели, по-быстрому выпила чай, начала собираться, надела полушубок, валенки и ушанку, что дала ей Пелагея Михайловна. В зеркале над комодом мелькнуло отражение тетки, похожей на лесоруба. «Красота!» — сарказмом в голосе проронила Стерхова. Сейчас ей было наплевать, как она выглядит. Тепло и здоровье были важнее. Рассвет в Северске был похож на провал во времени. Серое марево как будто укутало город в промокший войлок. Астафьев молча управлял машиной. Анна молчала, вжавшись в пассажирское кресло, и сквозь замерзшее стекло смотрела на исхлестанные ветром стены домов. — Как Добродеев? — Слег, температура. 38,5, — сказал Астафьев. — С ним кто-нибудь остался? Жена с ребенком дома сидит. Анна спрашивала, Иван отвечал, размеренно скрипели дворники, отбивая у ледяного крошева лоскуты ограниченной видимости. Глаза ослепили фары встречных грузовиков. Следственный отдел встретил привычным холодом уже с вестибюля. Астафьев тащил на второй этаж обогреватель, занес его в кабинет и тут же включил. «Ну вот, теперь можно жить». Тепло постепенно расходилось по комнате, но холод все еще прятался по углам. «Ключ от сейфа!» — Анна протянула руку, не снимая перчаток. Астафьев покопался в связке и, отстегнув нужный ключ, отдал ей. Она тамкнула сейфовый замок и провернула вертушку, достала папку, положила ее на стол. «Когда будет вертолет?» «Насчет вертолета сегодня пойду к гидроицу», — Иван посмотрел на часы. «Надеюсь, он уже у себя». Астафьев вышел за дверь, а Стерхова взялась за папку со словами. «Ну что, покажи мне свои секреты». Развязав бечевки, она достала из сумочки блокнот, записала в него дату и номер дела. Пальцы еще не отогрелись, но строчки легли ровно. Где-то в коридоре хлопнула дверь и послышались шаги. Но Анна даже не подняла головы. Все это теперь было только фоном. Она пробежала взглядом по перечню документов и решила начать с протокола осмотра. Протокол осмотра места происшествия, номер... Осмотр начат в 10 часов, осмотр окончен в 15:30. «Ну да, начали с рассветом, успели до темноты», — подумала Стерхова. Место осмотра — тайга, Северский район, избушка Зимовья, Совиная Плаха, в 30 километрах к северо-западу от Северска. Координаты. Совиная Плаха. Анна замерла в недоумении. Вот ведь жуть. Название «Зимовья», как и само дело, не предвещало спокойной жизни. Пересчитав листы протокола, Анна недовольно поморщилась. «Маловато», — писали на отвали. Следователь следственного отдела городского поселка Северск, капитан юстиции Криворуков. Старший эксперт-криминалист Ромашов. Понятые Громов, пилот вертолета Сизов, охотник-проводник. Анна переписала фамилии в блокнот и продолжила чтение. Следователь следственного отдела поселка Северск, капитан юстиции Криворуков, А.Д. В 16 часов получил сообщение о предполагаемом преступлении на Зимовье Совиная Плаха. От дежурного ОВД через 18 часов он прибыл на место преступления в составе оперативной группы. Вот затянули, но это объяснимо. В темноте к Зимовье не полетишь. Обстановка на месте, избушка Зимовья, сруб 4/6, расположена на поляне, окруженной смешанным лесом. Крыша в центральной части полупровалена, дверь деревянная, не заперта. Следы многочисленных царапин на косяке, фото номер 1-3. Окно застеклено и затянуто полиэтиленом, разорванным в правом углу. В 3 метрах от избушки находится плоский каменный валун размером 1,5 на метр. Так, что тут дальше? Внутри помещения, на полу половинки распиленных вдоль бревен, 12 пятен бурого цвета, предположительно крови, диаметром от 10 до 30 сантиметров. Фото номер 4-10. Кровавые следы волочения, ширина 45-50 сантиметров от нар к двери, фото номер 11-15. Следы копоти от выгорания на полу, разбита керосиновая лампа, осколки собраны в пакет номер 1. Нары, две полки из нестроганных досок. На нижнем ярусе нар лежат три спальных мешка с порезами и со следами крови. На верхнем ярусе два спальных мешка. На одном следы крови, на обоих ярусах на досках пятна крови. Четыре участка, фото номер 15-19. Клок темной ткани, изъят в пакет номер 2. Стерхова быстро перелистала страницы, нашла фотографии, избушка с просевшей крышей, криво висящая дверь. А вот и пятна крови на нарах и полу бурые, с неровными краями. «Сколько крови нужно, чтобы оставить такие пятна?» — записала она в блокнот и подчеркнула вопрос дважды. Анна перечитала протокол, каждое слово будто крючьями цеплялось за ее сознание. «Пять рюкзаков марки Хок, следы волочения, обрывок карты с пометкой. На дверной перекладине обнаружен волос. Почувствовав, что в комнате потеплело, она расправила плечи, вернулась в начало дела, нашла в перечне документов показания пилота Громова и охотника Егора Сизова, прочитала. Приземлились, зашли в избушку, дверь открыта, внутри пусто, повсюду кровь. «Не густо», — Анна перечитала показания. «Информации практически ноль, и здесь писали на отвали», — она пометила в блокноте. «Пригласить на допрос Сизова и Громова». После этого Стерхова снова вернулась к протоколу осмотра. Следов выстрелов на стенах не обнаружено. «Значит, в избушке не стреляли. Астафьев был прав, сначала убивали ножами». Дверь кабинета скрипнула, в кабинет вернулся Иван. «Завтра или послезавтра будет ясно, когда дадут вертолет, и дадут ли его вообще?» «Дадут», — Стерхова заглянула в блокнот. «У меня есть кое-какие вопросы». «Без проблем». Астафьев сел напротив нее. «Сдавайте». «Вы говорили, что присутствовали при осмотре зимовья». «Так точно. Был в составе следственной группы оперативников». «Прошло 2 года», — чуть подумав, она продолжила. «Возможно, вы не помните всех деталей». «Они отражены в протоколе», — заверил ее Иван. «Протокол я изучила, но меня интересует другое». Анна подняла на него глаза. «Ваши ощущения во время осмотра, что вызвало удивление, что выпадало из общей картины, чего не записали в протокол?» «Да вроде все записали», — Астафьев пожал плечами. «Помнится, в нарах между досок Ромашов нашел пряжку от ремня». «В протоколе они ни слова». Анна открыла перечень вещественных доказательств и пробежала его глазами. «Здесь тоже ничего». «Кажется, мы решили, что она туда завалилась до приезда москвичей. Мало ли кто оставил». Стерхова записала в блокноте выяснить, что за пряжка. «Кстати, знаете, когда придет криминалист?» «Ромашов?» Иван снисходительно улыбнулся. «Слышал, что завтра». Она проверила записи в блокноте и продолжила. «Следователь Криворуков еще работает?» «Александр Дмитриевич?» Астафьев помотал головой. «В прошлом году на озере утонул. Во время подледной рыбалки в полынью провалился». Вычеркнув имя Криворукова из блокнота, Анна спросила. «Пилот вертолета Громов?» «Про этого ничего не знаю. Вертолет прилетел из Красноярска. Там узнавайте». «Ну хорошо. Сизов Егор Иванович можете найти?» «Это без проблем, он местный житель». «Читала его показания, нет никакой конкретики. Пригласите его сюда, надо поговорить. Завтра? Лучше сегодня». Иван кивнул, достал мобильный телефон и вышел в коридор. Оттуда его голос загудел, как ветер в трубе. В ожидании Стерхова вернулась к протоколу осмотра. Пустые бутылки из-под виски на столе. Выпили, подрались. Но следов борьбы практически нет, только царапина на косяке. Да еще разбитая керосиновая лампа. Надо бы сказать Ромашову проверить волос перекладина. Может, ДНК что-то даст. Вернувшись в кабинет, Астафьев сообщил. «Сизов будет 3. «Смотрю, у вас мобильник работает, а я не могу позвонить матери», — пожаловалась Анна. «Все зависит от оператора и от того, где вы находитесь. Здесь и в доме у бабушки связи не ждите. Звоните по городскому или отправляйтесь в поселковую библиотеку. Там связь от любого провайдера работает, а когда пролетит спутник, есть интернет». Анна встала и подошла к окну. За стеклом кружила поземка, стирая без того неясную границу между землей и небом. Сизов и пилот были на месте преступления первыми. В их показаниях как под копирку записано. Заглянули в избушку, увидели кровь, полетели обратно в Северск вызывать полицию. Слишком обыденно для людей, которые обнаружили пустую избу, залитую кровью. «Насчет пилота не скажу, а Сизов Киржак, бывалый охотник, всякое повидал», — сказал Иван. Стерхова подошла к карте района, провела пальцем линию от зимовья к месту, где нашли тело Визгора. 1,5 километра, 2 часа хода по заснеженному лесу. Снег стоял неглубокий, идти можно. Но Визгор был ранен, передвигался не быстро. Анна представила истекающего кровью человека, бегущего сквозь тайгу. Потом выстрел в спину, в снег, и только ворона, стерегущая мертвеца. Она повернулась к Ивану. «Надо спросить Сизова про следы. Уж он-то их точно видел?» «Ну да», — без особой уверенности в голосе подтвердил Астафьев. «Пока не начался снегопад и не затоптали, мог их заметить». Стерхова записала в блокнот. Спросить Сизова, видел ли следы, ведущие от избушки в лес, и подчеркнула жирной чертой. «Послушайте», — Анна подняла взгляд на Астафьева, — «откуда взялось название «Совиная плаха»? Что оно означает?» «Спросите у Сизова, возможно, он знает».